Уже два. Ладно. На. И смотри, не проглоти. Что ли, я похож на идиота? Короткое молчание. Вкуснятина, а? Спросишь тоже. Свинюха. В конце августа и лета они нашли на земле Пфеннинг. Полнейший восторг. Он лежал наполовину втоптанный в грязь, где-то на бельевом маршруте. Основательно поржавевшая монетка. О, смотри-ка! Руди метнулся к монете. Волнение так и жгло их, пока они бежали обратно к фрау Диллер, даже не задумываясь о том, что та самая нужная цена, возможно, больше, чем единственный пфеннинг. Они влетели в лавку и замерли перед арийской лавочницей под ее презрительным взглядом. — Я жду, — сказала она. Волосы у нее были зачесаны назад, а черное платье душило тело. Обрамленная фотография фюрера вела наблюдение. «Хайль Гитлер!» — повел за собой Руди. «Хайль Гитлер!» — ответила лавошница, вытягиваясь в струнку за прилавком. «А ты?» Она уставилась на Лизель, которая проворно выдала ей «Хайль Гитлер» от себя. Руди немедленно добыл монету из кармана и решительно выложил на прилавок. Посмотрел прямо в застекленные очками глаза — фрау Диллер и сказал: «Леденцовую смесь, пожалуйста». Фрау Диллер улыбнулась. Зубы пихались у нее во рту локтями, им не хватало места. И от ее неожиданной доброты Руди и Лизель тоже улыбнулись, но ненадолго. Фрау Диллер нагнулась, пошарила где-то и снова возникла перед ними. «Вот», — сказала она, выкидывая на прилавок одинокий леденец, — «смешивайте сами». Выйдя, они развернули леденец и пробовали раскусить его надвое. Но сахар был как стекло, слишком твердый даже для звериных клыков Руди, так что пришлось сосать леденец по очереди, пока не кончился. 10 чмоков на Руди, 10 на Лизель, изо рта в рот. «Вот это», — объявил Руди, засосанием оскалив леденцовые зубы, — «отличная житуха!» И Лизель не стала возражать. К тому времени, когда с леденцом покончили, губы у обоих стали преувеличенно красными, а по дороге домой они напоминали друг другу смотреть в оба. Вдруг найдется еще одна монета. Естественно, ничего они не нашли. Никому не может так повезти два раза в один год, не говоря уже в день. И все равно они шли по Химмельштрассе с красными зубами и языками и довольно глядели себе под ноги. Великолепный день! А фашистская Германия — дивная страна! Борец. Продолжение. А теперь мы заглянем вперед в холодную ночь борьбы. Книжная воришка нагонит нас потом. Было 3 ноября, и его подошвы вязли в вагонном полу. Выставив перед собой, он читал «Майн кампф». Его спасение. Пот струился из его ладоней. Отпечатки пальцев стискивали книгу. Издательство «Книжная воришка» официально представляет «Майн кампф. Моя борьба». Автор — Адольф Гитлер. За спиной Макса Ванденбурга издевательски раскрывал объятия город Штутгарт. Его никто там не ждал, и он старался не оглядываться, а в желудке у него разлагался черствый хлеб. 2-3 раза он подвинулся, чтобы взглянуть, как город превратился в горсть огней, а потом совсем исчез. — Смотри гордо! — уговаривал он себя. — Нельзя выглядеть испуганным. Читай книгу, улыбайся ей. Это великолепная книга, величайшая из всех, что ты читал. На эту женщину, напротив, не обращай внимания. Все равно она уже спит. Держись. Макс, еще каких-то несколько часов. Так вышло, что обещанный следующий визит в комнату тьмы состоялся не через несколько дней. Состоялся он через 1,5 недели. Следующий раз, Еще через неделю, потом еще, пока Макс не потерял счет движению дней и часов.